Глава 14. Из Нижнего Гордей Евстратыч действительно привез всем по гостинцу, бабушке парчина сарафан и настоящего золотого позумента, сыновьям разного платья и невесткам тоже. Самые лучшие гостинцы достались Нюше и Арише. Первой бархатная шубка на собольем меху, а второй весь золотой прибор, то есть серьги, брошь и браслет. Такая щедрость удивила Татьяну Власьевну, так что она заметила Гордею Евстратычу. «Как я погляжу, милушка, балуешь ты Аришу?» «А ежели я так хочу, мамонька?» — упрямо заявил Гордей Евстратыч. «Может, она мне лучше всех угодила. Ну и дарю». «Дуне опять завидно, милушка». «Но Дуня пусть еще постарается в свою долю, тогда и ее пожалуем». «О, только бы не избаловать, милушка. Дело-то еще больно молодое, хоть и Аришу взять. Возмечтает, пожалуй, и старших не будет уважать. Нынче вон какой безголовый народ пошел, не к нам будь сказано. А ты, милушка, не как бороду-то себе подкорнал на ярмарке?» «Немножко, мамонька. Нельзя же супротив других чертом ходить. Лучше нас есть, мамонька, да тоже бороды себе подправляют. Ну и я маненько подправил, так, самую малость». Последнее обстоятельство очень конфузило Гордея Евстратыча перед домашними, хотя он и бодрился. Вообще, Татьяна Власьевна скоро заметила, что милушка, кроме подстриженной бороды, привез из ярмарки много других новостей и точно сделался совсем другой человек, как она к нему не приглядывалась. Больше всего старухе не нравилось в сыне то, что он начал форсить в том же роде, как форсил в укол Шабалин. И платье себе навез из ярманки форсистого, и сапоги лаковые со скрипом, и маслом деревянным перестал мазаться. Вообще крепко начал молодиться, и даже точно лицо у него совсем другое сделалось. Впрочем, новое платье Гордей Евстратыч долго не решался надеть, даже очень сумлевался, пока по первопутку не съездил в город сдавать золото, откуда приехал уже совсем форсуном. В длинном сюртуке, в крахмальной сорочке, брюки на выпуск. Одним словом, оделся потретом, как говорил Зотушка. «Темноту-то нашу, Белоглинскую, пора, мамонька, нам оставлять», — коротко объяснил Гордей Евстратыч собственное превращение, «а то в добрые люди нос показать совестно». Но провести разными словами Татьяну Власьевну было довольно трудно. Она видела, что тут что-то кроется, и притом кроется очень определенное. С женским инстинктом старуха почуяла чье-то невидимое женское влияние и не ошиблась. Завернувшая на секундочку Марфа Петровна очень подробно и красноречиво отрапортовала, зачем повадился Гордей Евстратыч по городам ездить. Немку себе завел. Она с ним и в Нижний ездила. Она и переодела его, и бороду подстричь заставила. Одним словом, завертела мужика. А эту немку подсунула Гордею Евстратычу Шабалинская Варя. Это уж ее рук дело. И денег он на эту немку травит. Страсть! Квартиру ей завел в городу и всякое прочее, объясняла Марфа Петровна. У Колобовых да у Савиных в голос все кричат про нее. А я так думаю, Марфа Петровна, что это пустое болтают, обрезала Татьяна Власьевна. Как тогда про ребят наших наврали тоже? Как Гордей-то Евстратыч был в Нижнем, я сама нарочно сгоняла на Смородинку, ночью туда приехала и все в исправности там нашла. Так и теперь пустое плетут на Гордея Евстратыча. Такой ответ и удивил, и обидел Марфу Петровну. Значит, и она тоже плетет напраслину вместе с другими? Полное лицо Марфы Петровны покрылось багровыми пятнами, но она вовремя спохватилась, что Татьяна Власьевна просто глаза отводит и говорит только для одной видимости. «Я ведь и сама то же самое думаю. заговорила Марфа Петровна, переходя в другой тон. «И раньше я вам говорила, все это Савины да Колобовы придумывают». К зиме работа заметно убавилась, и половина старателей была рассчитана начисто, но Михалко и Архип по-прежнему оставались на прииске. Гордей Евстратыч слышать ничего не хотел о том, чтобы дать ребятам отдохнуть. «Молоды еще отдыхать-то!» — говорил он на все доводы Татьяны Власьевны. «Пусть в свою долю поработают, а там увидим». Татьяна Власьевна решительно не знала, чем объяснить себе такое упрямство. А Гордей Евстратыч что-то держал на уме, потому что совсем забросил прииск, куда заглядывал какой-нибудь раз в неделю. Он теперь редко бывал дома, а все водил компанию с разными приезжими господами, которым Татьяна Власьевна давно и счет потеряла. Какие-то, Господь их знает, шаромыжники, не шаромыжники, а в том же роде, хотя Гордей Евстратыч говорит, что это и есть самая настоящая компания, и все эти господа — все нужный народ. Для чего они были нужны? Татьяна Власьевна не могла дать ума, потому что этаковый-то бросовый народ какие такие дела мог делать? А тут еще приехала из своего верхотурья модница Алена Евстратьевна и опять пошла все крутить да мутить. Так братцам и поворачивает, как хорошим болванам. Конечно, насчет моды Алена Евстратьевна, можно сказать, все произошла и могла поставить Брагинский дом на настоящую точку, как в других богатых домах все делается. Но с другой-то стороны, Татьяна Власьевна не могла никак простить дочери, что по ее милости расстроилась свадьба Нюши и произошло изгнание Зотушки. «Вот теперь и полюбуйся», — корила свою модницу Татьяна Власьевна. «На кого стала наша Нюра-то похожа? Бродит по дому, как оморошная. Отец-то шубку вон какую привез из Нижнего, а она и поглядеть-то на нее не хочет. Тоже вот Зотушка». Хорошо это нам глядеть на него, как он из милости по чужим людям проживается. Стыдобушка нашей головушке. А чья это работа? Все твоя, Аленушка. Ничего, мамочка. Все дело поправим. Что за беда, что девка задумываться стала? Жениха просит, и только. Найдем, не беспокойся. Не читай Алешке-то пазухину. У меня есть уж один на примете. А что относительно Зотушки? Так это даже лучше, что он догадался уйти от вас. В прежней-то темноте будет жить мамонька, а в богатом дому как показать этакое чучело? Вам обыкновенно Зотушка сын, а другим-то он дурак не дурак, а сроду так. Только один срам от него, и выходит братцу Гордею Евстратычу. Нехорошие ты слова, Аленушка, выговариваешь, чтобы после не покаяться. Все под Богом ходим. Может, Зотушка-то еще лучше нас проживет за свою простоту да за кротость. Вот уже Господь-то смирит вас с братцем-то Гордеем за вашу гордость. «А, мамаша, ничего вы не понимаете!» Заканчивала обыкновенно модница такие разговоры. «Нельзя же по-прежнему жить без всякого понятия!» Татьяна Власьевна заметила, что в последнее время между Гордеем Евстратычем и Аленой Евстратьевной завелись какие-то особенные дела. Они часто о чем-то разговаривали между собой потихоньку и сейчас умолкали, когда в комнату входила Татьяна Власьевна. Это задело старуху, потому что чего им было скрываться от родной матери? Не чужая ведь, не мачеха какая-нибудь. Несколько раз Татьяна Власьевна пробовала было попытать модницу, но та была догадлива и все увертывалось. «О, недаром наша Алена Евстратьевна вертится, как береста на огне», — думала про себя старуха. И Гордей Евстратыч все ходит как-то сам не свой, такой вдумчивый да пасмурный. Вообще, после Нижегородской он сильно изменился и все делал как-то беспокойно и торопливо, точно чего боялся. И лицо у Гордея Евстратыча стало совсем другое. В нем не было прежнего спокойствия, а в глазах светилась какая-то недосказанная тревога. Часто в разговоре он даже заговаривался, то есть отвечал не впопад или спрашивал что-нибудь непутевое. Совсем не к месту. «Уже надо с отцом Крескентом посоветоваться», — решила Татьяна Власьевна. «Больно неладно с отцом-то у нас. Может, это он от этих новых знакомых? А может, от того, что водки начал принимать себя даже очень предовольно. Отец Крискент с своей обычной благожелательностью и благовниманием выслушал все сомнения Татьяны Власьевны и глубокомысленно ответил: «Да, да». «Помните, я говорил вам тогда, Татьяна Власьевна, богатство — это испытание. Оно испытание и выходит. Уж я право, отец Крискен даже не рада этой нашей жилке. Все у нас от нее на выворот пошло. Со всеми рассорились, не знаю за что. В дому сумление». «Я вам говорил». «Да, говорил», — сочувственно повторял отец Крискен, покачивая своей головкой. «Нужно претерпевать, Татьяна Власьевна». В вещие подтверждение своих слов отец Крискен с необыкновенной быстротой расстегнул и застегнул все пуговицы своего подрясника. «Легкое место вымолвить, отец Крискент, как от нас все старые это знакомые отшатились. Савины, Колобовы, Пятов, Пазухины. И чего, кажется, делить? Будто Гордей-то Евстратыч действительно немножко погордился перед сватовьями. Ну, с этого и пошло. А теперь-то сваты-то и слышать об нас не хотят». «Да-да», — лепетал отец Крискент, разыгрывая мелодию на своих пуговицах. «А меня-то вы забыли, Татьяна Власьевна? Помните, как Нил-то Поликарпович тогда восстал на меня? Ведь я ему духовный отец, а он как отвесит мне про деревянных-то попов. А ежели разобрать, так из-за кого я такое поношение должен был претерпеть? Да, я говорю, что богатство — испытание. Ваше-то золото и меня достало. А я претерпел и вперед всегда готов претерпеть». «О, верно, отец Крискент. Вам все это зачтется, все зачтется». «А я о себе никогда не забочусь, Татьяна Власьевна. Много ли мне нужно? А вот когда дело коснется о благопопечении над своими духовными чадами, я тогда не утомим. Я... Теперь взять хоть ваше дело. Я часто думаю о вашей семье и сердечно сокрушаюсь вашими невзгодами. Теперь вот вас беспокоит душевное состояние вашего сына, который подпал под влияние некоторых несоответствующих людей и, между прочим, под влияние Алены Евстратьевны». «Задумывается он все, отец Крискент. А о чем ему думать? Слава Богу, всего кажется вдоволь, и только жить да радоваться нужно. Конечно, обнесли напраслиной внучков моих. Про Гордея Евстратыча болтают разное, совсем неподобное». «Неподобное? Да. Даже рассказывать совестно». «А, да, слышал, слышал. Сие все отрыгнуто завистью и человеконенавистничеством, Татьяна Власьевна». Руки отца Крискента усиленно забегали по пуговицам, и его маленькое лицо озарилось торжествующей улыбкой. Ему пришла великолепная мысль. «Знаете что, Татьяна Власьевна?» — заговорил отец Крискент с подобающей торжественностью. «Не отчаивайтесь. У меня блеснула благая мысль. Ведь Гордея Евстратыча смущает теперь враг рода человеческого своими тайными внушениями. От этого и его беспокойство, и страх, и тревожное состояние души. Мы сделаем так, чтобы он отогнал от себя злого духа работой на Бога». «Да. Помните, как я тогда предполагал сделать Гордея Евстратыча старостой? Вот мы сие и докончим. Нужно нам церковь достраивать, а делателя нет. Гордей Евстратыч достаточно высказал ревности к Божию домостроительству и не откажется продолжать начатое. А когда будет стараться для Бога, враг человеческий отступится от него. Конечно, многие восстанут на меня, но я готов претерпеть всегда». «Непременно восстанут, отец Крискент, и Савины, и Пазухины, и Колобовы. Я сие предвижу и не устрашаюсь. По елику этим самым устроим два благих дела. Достроим церковь и спасем Гордея Евстратыча от злого духа. Первым делом я отправлюсь к Нилу Поликарпычу и объясню ему все. Трехлетие как раз кончается, и по уставу нам приходится выбирать нового старосту. Вот и случай отменный. Конечно, Колобов у нас числится кандидатом старосты, но он уже в преклонных летах и, вероятно, уступит». Мысль была великолепная и совпадала с планами отца Крискента. Он очень подробно развил ее перед Татьяной Власьевной, стараясь показать, что им отнюдь не руководят какие-нибудь корыстные побуждения. «Гордей Евстратыч собирается себе дом строить», — рассказывала Татьяна Власьевна. «Да все еще ждет, как жилка пойдет. Сначала-то он, старый-то, в котором теперь живем, хотел поправлять, только подумал-подумал и оставил. Не поправить его по-настоящему-то, отец Крискент. Да и то сказать, ведь сыновья женатые, детки у них. Того и гляди, тесно покажется. Вот он и думает новый домик поставить». «И отлично! Это даже превосходно, Татьяна Власьевна. Одной рукой будет ревновать для Господа, другой для себя». «А что у вас, Нюша?» «О, и не спрашивайте. Высохла девка совсем. Не знаем, что с ней делать. И тоже Алена Евстратьевна все дело испортила». «И нельзя поправить?» «Трудно, отец Крискент. Осердились Пазухины-то на нас. Очень осердились. Конечно, Нюша еще молода. Износит и не такую беду. Только все-таки оно жаль. Жаль смотреть-то на нее». Отец Крискент крепко ухватился за свою благую мысль и принялся очень деятельно проводить кандидатуру Брагина в церковные старосты, причем не щадил себя, только бы прилепить Гордея Евстратыча к домостроительству Божию. Он прежде всего переговорил с влиятельными прихожанами и старичками, которые в единоверческих церквах имеют большую силу над всеми церковными делами. Впрочем, эти хлопоты значительно облегчались тем, что общий голос был за Гордея Евстратыча, как великого тысячника, которому будет в охотку поработать Господови. Да и сам по себе Гордей Евстратыч был такой обстоятельный человек, известный всему приходу. Не было забыто ничего. Как ревностно посещает всегда Гордей Евстратыч храм Божий, как он умилительно поет на клиросе по 2/10 праздникам, как истово знает все чети именеи. И отец Крискент очень политично намекнул кое-кому о тех пожертвованиях от неизвестного, которые появляются в церковных кружках и которые принадлежат никому другому, конечно, как тому же Гордею Евстратычу. Вообще, дело быстро катилось вперед к своему естественному концу, и отцу Крискенту оставалось только переговорить с Колобовыми, Савиными, Пазухиными и самим Нилом Поликарповичем Пятовым. Это была самая щекотливая часть, взятой на себя отцом Крискентом миссии, хотя он и готов был претерпевать. Даже улегшись на своем жестком монашеском ложе, отец Крискент долго под одеялом то как будто расстегивал, то застегивал тысячи пуговиц, которыми было покрыто все его тело. Собственно, отец Крискент побаивался трех личностей. У Колобовых самого Самуэла Михеича, нравного и крутого на язык старика. У Савиных самой, то есть Матрены Ильинишны, начетчицы и большой исправщицы. А у Пазухиных злоязычной Марфы Петровны. Обойти эти дома без внимания не было возможности, потому что народ все был крепкий, кондовый, приверженный благочестию, хотя Колобовы потихоньку и прикержачивали. Помолившись и еще раз вспомнив о великой разделительной силе золотого бисера, отец Крискент отправился прежде всего к Савиным, где Матрена Ильинична встретила его с гордой холодностью. Она уже наслышалась о подходцах, хотя и удивилась, когда отец Крискент после необходимых вступительных благоразмышлений приступил к самой сущности. «Значит, Нила-то Поликарпыча по шеям?» — обрезала Матрена Ильинична медоточивого оратора. «Нет, я не говорю этого, Матрена Ильинична, а только делаю уповательное рассуждение». Ну, а Самойла Михеича куда денешь? Он ведь кандидатом числится у нас в старосты. А может быть, Самойла Михеич сам откажется от прохождения службы в чине церковного старосты. А я тебе вот что скажу, отец Крискент. Все у нас было ладно, а ты заводишь смуту и свары. Для брагинского-то золота ты всех нас разгонишь из новой церкви. Да. А помнишь, что апостол-то сказал? Вся же благообразно и по чину вам добывают. Значит, ежели есть староста и кандидат старосты, так нечего свои-то узоры придумывать. Так и знай, отец Крискент. Отец Крискент только склонил свою головку и почувствовал себя в этом деле, то есть относительно Самойла Михеича, правым вдвойне. Во-первых, он был только кандидат, а затем Самойла Михеич прикержачивал. Конечно, этих мыслей отец Крискент не высказал Матрёне Ильинишне, а приняв на свою главу еще несколько ядовитых словес, с смирением потек к Колобовым. Там было не лучше. Самойла Михеич сначала прикинулся, что ничего не понимает, а потом наговорил отцу Крискенту кучу мужицких грубостей, вроде того, что нынче попы сидя обедни служат, а приход будет лежа Богу молиться. Это стоило деревянных попов Нила Поликарпыча. У Пазухина отца Крискента в свою долю отполировала Марфа Петровна. Вообще испытание оказалось тяжелее, чем предполагал отец Крискент. Он не ожидал проявления такого духа строптивости от своего словесного стада. Раньше он решил испить чашу до дна за один прием, то есть разом побывать у всех. Но теперь он почувствовал себя слишком разбитым, чтобы идти еще к Нилу Поликарпычу, своему явному недоброжелателю. Удрученный самыми невеселыми мыслями, отец Крискент забрел в брагинский дом, чтобы подкрепить себя душеспасительной беседой с Татьяной Власьевной и поведать ей вынесенное сегодня поношение. У Брагиных дома были только одни женщины, и Татьяна Власьевна приняла отца Крискента с надлежащим почетом, как самого дорогого гостя. «А я только хотела идти к вам, отец Крискент», заговорила Татьяна Власьевна, когда они остались с глазу на глаз. «Что такое случилось? Уж я вот все по порядку, отец Крискент, обскажу. Тогда я пришла от вас и, к слову, молвила Гордею Евстратычу про старосту-то. Думаю, как бы он чего еще не вздумал артачиться, тоже ведь как на это взглянет. Ну, сказала я это ему, а он ничего, стал расспрашивать, что и как. А потом сам и говорит: «Мамонька, надо будет помириться с Пятовым-то». Напрасно он обидел меня тогда, но да Господь с ним. Я даже сперва-то ушам своим не поверила. А он опять: «Мы, — говорит, — мамонька Алену Евстратьевну зашлем сперва к Нилу-то Поликарпычу. Она насчет разговору-то у нас простовата. Пусть там поразведает». Это известие приятно изумило отца Крискента, у которого точно гора свалилась с плеч от слов Татьяны Власьевны, хотя он, собственно, не мог сразу проникнуть всего значения такого неожиданного оборота дела. «Это будет настоящий христианский подвиг, Татьяна Власьевна», проговорил он, собираясь с мыслями. «Видите, только вы сказали еще одно слово, а дух разделения уже оставил Гордея Евстратыча». «Верно, верно, отец Крискент. И ведь как это преотлично вышло! А я сначала-то даже не поверила. Только потом, когда раздумалась и вспомнила ваши-то слова о злом духе». «Не любит он, Татьяна Власьевна, благочестивых подвигов». «Да, да. А Гордея-то Евстратыча, может, и то еще смутило, что Зотушка-то теперь у Пятовых живет. Приютили они его, а Гордею-то Евстратычу совестно против них. Вот он и хочет выправиться за один раз». Да и Алена-то Евстратьевна тут же подвернулась. «Оно уж одно к одному. Бог даст, и совсем искореним разделительную силу зла-то. Довольно с вас испытаний». «Ой, довольно, отец Крискент. А мне, старухе, в другой раз так, пожалуй, совсем не под силу приходится. Даже роптала сколько раз». «Действительно?» Модница Алена Евстратьевна на другой же день отправилась в Пятовский дом и вернулась оттуда с самыми утешительными вестями. Нил Поликарпович очень рад помириться и готовится и спросить прощения у обиженного им напрасно отца Крискента. Татьяна Власьевна даже прослезилась от умиления и не знала, как ей благодарить отца Крискента за его благую мысль. «Только бы с Пятовыми помириться!» — соображала про себя Татьяна Власьевна. «А там помаленьку и с другими со всеми помиримся, только бы отогнать этого-то духа, разделителя, от Милушки! Устрой, Господи, все на пользу!» Свидание недавних, так сказать, противителей было назначено в Пятовском доме, почему хлопот Фени и Зотушки был полон рот. Нужно было все прибрать да убрать, да приготовить, ведь сама Татьяна Власьевна пожалует, а у ней глазок-смотрок, только взглянет и всякую неполадку насквозь увидит. Господский дом был старинной постройки, с низкими потолками, узкими окнами и толстыми кирпичными стенами, каких нынче уже не строят, за исключением, может быть, крепостей и монастырей. В комнатах все было устроено тоже по-старинному. Пузатая мебель красного дерева, кисейные занавески на окнах, тюменские ковры на полу, орган с ошибочкой в дудках, портреты генералов и архиереев на стенах, клетка с канарейками и так далее. Феня была большая охотница до цветов, и все окна были уставлены цветочными горшками, но и цветки были тоже все старинные, герани, кактусы. Эти кактусы сильно походили на шишковатые зеленые косы, которые вылезали прямо из земли. Петухи, жасмин, олеандры, гортензии и так далее. Модные цветы в Белоглинском заводе были только в Шабалинском доме, но Феня не понимала экзотической декоративной зелени, которая всегда оставалась мертвой и не расцветала ни одним алым цветком. Все эти пальмы, филодендры, драцены, фикусы, агавы и папирусы наводили на нее тоску. «Пошевеливайся, Зотушка!» — покрикивала Феня на своего помощника. «Надо поспеть убраться до вечера, а то, пожалуй, скажут про нас с тобою неладно что-нибудь. Алена Евстратьевна бедовая у вас». «Да что ты сегодня точно мертвый!» Зотушка действительно что-то крепко призадумался и все вопросительно поглядывал на барышню Фенюшку. Теперь он задумчиво почесал у себя в затылке и проговорил: «Тяжело у меня на сердце, Федосья Ниловна». «Что так?» «Да уж так. Чует оно что-то неладное. Уж это завсегда у меня так. Чуть что и засосет. Перестань врать-то. Чего тебе чует-то? Слава Богу, что так все устроилось. Будет старикам-то вздорить. Мне отца Крискента страсть как жалко тогда было, когда тятенька его обидел». «Хорошо-то оно хорошо, это точно, а все-таки оно не совсем. О, недаром эта модница наша Аленушка прилетала. С добром она не ходит, не нам будь сказано». «Да что она может сделать?» «Эх, барышня, барышня, чужая душа, потемки, барышня, а только неспроста сестричка прилетала. Грешный человек, не люблю ее. Вот тебя люблю, а ее нет. Душа не лежит к человеку, голубушка Фенюшка». Феня серьезно побаивалась гостей, то есть, собственно, Татьяны Власьевны и Алены Евстратьевны, которые своим женским всевидящим взглядом увидят каждую соринку, каждый хозяйственный промах. Девушка целых два дня хлопотала по всему дому, чтобы все было как следует, как у других. она перебрала посуду, столовое серебро, скатерти, 20 раз сбегала вниз к кухарке Анисье, чтобы самой за всем досмотреть и все приготовить. В порыве усердия она даже подстригла и перемыла все цветы. Точно зоркий глаз бабушки Татьяны мог заметить каждый засохший листочек. В назначенный день, когда вечером должны были собраться гости, Феня испытывала лихорадочное волнение и с 4 часов перебегала от окна к окну, выглядывая, не покажутся ли знакомые крашеные пошивни, в которых обыкновенно приезжала Нюша. В своем шерстяном платье цвета бордо, плотно охватывавшем ее статную фигуру, девушка была очень красива, а тревога и беспокойство придавали ее лицу такое хорошее выражение. Нил Поликарпович тоже чувствовал себя не совсем спокойно и все старался прикрыть свою лысину остатками волос, сохранившимися на висках. Для воодушевления он несколько раз пробовал было затянуть «Твоя победительная десница!» Но ничего не выходило, и он неровно начинал шагать по зале, поправляя ногами ковры и пробуя произвести некоторую симметрию в цветочных горшках. Это был тихий и молчаливый человек с очень развитыми семейными наклонностями. Феню любил он до безумия, хотя и не умел проявить своего чувства громкими внешними формами, как делают другие отцы. Но Феня сердцем чувствовала эту любовь и ценила своего молчаливого, немножко странного отца. Первыми приехали бабушка Татьяна с Аленой Евстратьевной. «А где Нюша?» — спрашивала Феня, выскакивая встречать гостей на крыльцо. «Дома осталась». «Дома?» «Что-то головой скудается», — ответила бабушка Татьяна, целуясь с Феней. «Отец-то дома?» «Дома, дома. Здравствуйте, Алена Евстратьевна». «Гордей Евстратович сейчас приедет. Он заехал только за отцом Крискентом», — ответила бабушка Татьяна на немой вопрос Фени. Нил Поликарпыч встретил гостей в передней и с молчаливой улыбкой провел их в гостиную, куда Анисья уже тащила большущий поднос с чашками. Модница Алена Евстратьевна разоделась в шелковое зеленое платье со шлейфом и в кружевную наколку. Она была в зеленых перчатках и золотых серьгах с малиновыми шорлами. Женщины, конечно, зорко оглядели комнаты и, похвалив молодую хозяйку за образцовый порядок, уселись вокруг стола. В это время подкатили сани с Гордеем Евстратычем и отцом Крискентом. Нил Поликарпыч выбежал встречать их на крыльцо, а затем провел в гостиную, где и состоялась трогательная сцена примирения. Гордей Евстратыч и Нил Поликарпыч облобызались и обнялись, а затем Нил Поликарпыч отвесил земной поклон отцу Крискенту и со смирением проговорил: «Прости и благослови, отче, меня окаянного». «Бог тебя простит, Нил Поликарпович, а я давно простил. По елику сие было только разделительное недоразумение от инуда. Жили мы с тобой до старости, не ссорились. А теперь и подавно не следует нам ссориться. Мир дому сему и паки мирови мир». Чай прошел в самой непринужденной дружеской беседе. Причем все старались только об одном, чтобы как можно угодить друг другу. Отец Крискент торжествовал и умиленно поглядывал на Татьяну Власьевну, выглядывавшую в своем шелково-темно-синем сарафане настоящей боярыней. Гордей Евстратыч в новом городском платье старался держаться непринужденно и весело шутил. Когда подана была закуска, общее настроение достигло последних границ умиления, и Нил Поликарпович еще раз облобызался с Гордеем Евстратычем. «Испытание! Испытание! — лепетал отец Крискент, вознесенный даже до третьего блаженства. «Нужно все претерпевать, да!» За закуской мужчины долго толковали о своих делах, то есть о постройке новой церкви, о должности церковного старосты и так далее. Гордеев Стратыч говорил, что он рад потрудиться для Божьего дела и чувствует себя еще в силах. Потом начал рассказывать о доме, который затевал строить. Место уже было подсмотрено. Только Гордеев Стратыч выжидал еще одного случая. А какого случая? Он не досказал. Татьяна Власьевна вслушивалась в этот разговор, и ей не нравился тот тон, каким говорил Гордеев Стратыч о своем новом доме и о том, что он еще в силах. Точно он хвастался перед Нилом Поликарпычем. Потом старухе не понравилось, как себя держала модница Алена Евстратьевна с молодой хозяйкой. Точно она делала ей какой экзамен. Феня краснела и смущалась, а Алена Евстратьевна с какой-то загадочной улыбкой величественно кивала головой и время от времени все взглядывала на братца Гордея Евстратыча, который почему-то смущался и начинал кусать свою подстриженную бороду. В 8 часов был подан ужин, потому что в Белоглинском заводе все ложатся очень рано. Стрепня была своя домашняя, не заморская, но гости находили все отличным и говорили нехитрые комплименты молодой хозяйке, которая так мило конфузилась и вспыхивала ярким румянцем до самой шеи. Гордеев Стратыч особенно ласково поглядывал сегодня на Феню и несколько раз принимался расхваливать ее в глаза, что уж было совсем не в его характере. «Я и не знал, что твоя Феня такая хозяйка», — говорил он Нилу Поликарпычу, поглаживая бороду. «Вон у меня их трое, молодых-то, в дому, а толку, пожалуй, супротив одной не будет». Алена Евстратьевна подхватывала похвальные слова братца и еще сильнее заставляла краснеть смущенную Феню, которая в другой раз не полезла бы за словом в карман и отделала бы модницу на все корки. Но общее внимание и непривычная роль настоящей хозяйки совсем спутывали ее. Отец Крискент хотел закончить этот знаменательный день примирением Гордея Евстратыча с Зотушкой, но когда хватились последнего, его и след простыл. Это маленькое обстоятельство одно и опечалило отца Крискента и Татьяну Власьевну. «Ну, уважила ты нас всех, Феня», — говорил на прощание Гордей Евстратыч. «Пожалуй, я этак часто поважусь к вам в гости ездить». «Что это, милушка? Пристали вы сегодня к девке?» — останавливала Татьяна Власьевна. «Проходу не даете». «Да ведь я так. Мне, старику, можно поболтать пустяки с молоденькими. Ведь я старик, Феня. Уж дедушка давно». «Какой вы старик?» — наивно ответила Феня. «Вот тятенька действительно старик, а вы еще...» «Что еще-то?» Феня окончательно смутилась и не знала, что ей ответить. «Я еще у тебя, Феня, в долгу», — говорил Гордеев Стратыч, удерживая на прощание в своей руке руку Фени. «Знаешь за что? Если ты не знаешь, так я знаю. Погоди. Живы будем, в долгу у тебя не останемся. Добрая у тебя душа. Вот за что я тебя и люблю. Заглядывай к нам-то чаще, а то моя Нюша совсем крылышки опустила».